Глава третья. А утро свое она проспала. Соответственно, проспали и Павлик со Светой. Привыкли уже, что мать их непременно разбудит, и дрыхли себе в удовольствие. Умчались все по своим делам, не позавтракав даже. Ася на работу, Света в школу, Павлик в институт. Ругая себя, на чем свет стоит, Ася влезла в переполненную маршрутку и, невзирая на недовольные восклицания водителя-кавказца, поехала стоя, чуть согнув ноги в коленках и упершись головой в потолок. Да и какая разница? При ее росте можно и в маршрутке удобно устроиться. Если бы не высокие каблуки, вообще пряменько бы стояла без всяких ухищрений с подгибанием коленей. На работу ей опаздывать было никак нельзя, потому что в рекламном агентстве, где Ася вот уже 5 лет занимала скромную должность офис-менеджера, происходила в данный момент самая настоящая революция, то есть смена власти. Правда, она была скорее розовой, эта революция, поскольку власть мирно-тихо перешла всего лишь от мужа к жене. Но если учесть все сопутствующие неприятные детали этого события, то обстановка в офисе, если уж следовать этим грустным аналогиям, напоминала наступление жестокого постреволюционного диктаторского режима. На это достаточно хлебное место Асю привел однокашник Валерка Маковский, то есть Валерий Федорович, конечно. Встретились как-то на улице. Она и не узнала его сразу. Таким стал вальяжно-презентабельным, куда там. Разговорились, естественно, порасспросили друг друга об одноклассниках. Кто да что, да кто кем пристроился. Ася и о себе рассказала. Собственно, похвастаться тогда было особенно нечем. Ее бюджетная организация с громким и длинным названием, весьма престижная в прошлом, разваливалась прямо на глазах. И все ждали со дня на день окончательного решения сверху о скорой ее ликвидации и потихоньку, кому как повезет, подыскивали себе другие места. Некуда нынче бедному чиновнику и головушку свою прислонить. Ася и не думала тогда ни о чем таком Валерку просить. Пожаловалась в пылу беседы. Надо же было о чем-то разговаривать, раз встретились. А Валерка вдруг взял, да и сам предложил. «Слушай, Аськ, а давай ко мне на фирму офис-менеджером. А что? Работа, конечно, не ахти какая престижная, но все же лучше, чем ничего. А я тебе платить хорошо буду. Я же помню, ты у нас девушка чрезвычайно обязательная. Никогда не подведешь и спокойная, не из скандалисток каких». «Я вообще баб шумных не люблю, ты знаешь». Так Ася и попала на новое место работы. Валеркин офис после старых допотопных письменных столов в ее бывшей конторе показался ей роскошью несусветной. Она такое только в кино и видела. Даже квартира Жаночки с Левушкой, которую Ася воспринимала верхом дизайнерского совершенства, перед такой красотой как-то померкла. Валерка встретил ее очень радушно, напоил кофе, представил всем сотрудникам все честь по чести, а потом коротко и ясно обрисовал ей задачу. «Аська, я не знаю, каким образом ты будешь это делать, но даю тебе полный карт-бланш. В общем так, чтоб все кругом было свежо и чисто, чтобы народ в любой момент рабочего дня находился на месте и в то же время все были довольны и сыты, чтоб было здесь в меру дружелюбно и тихо, без бабских этих ваших базарных склок». И приступила Ася к новой своей должности. И старалась изо всех сил. Что касалось Валеркиных требований насчет свежести и чистоты, с этим было проще всего, конечно, потому что зарплату в Валеркиной фирме платили хорошую даже уборщицам. А вопрос относительно того, чтобы Валеркины сотрудники постоянно пребывали в приятном состоянии сытости, тоже решился быстро. В отдельной комнатке Ася организовала что-то вроде буфета на скорую руку или Асиного бистро, как его вскоре окрестили. В кофеварке там никогда не кончался кофе, а в большом термосе хороший зеленый чай. Можно было на ходу засунуть бутерброд в микроволновку или достать какой-нибудь салатик в пластиковой упаковке из холодильника, а сильно страдающий от возникшего эпигастрального дискомфорта мученик мог себе и овсянку 5-минутку заварить. «Все для вас, ребята! Трудитесь только добросовестно!» Но с последним пунктом Валеркиных требований насчет мирной, дружелюбной атмосферы в коллективе у Аси были постоянные проблемы. Сама она была девушкой абсолютно неконфликтной и даже слегка завидовала тем, кто умел конфликтовать, кто жил конфликтом, кто чувствовал себя при этом как рыба в воде. Подобный эмоциональный выброс отрицательной энергии определенного рода людям просто жизненно необходим. Остальные же воздерживаются от скандальных ситуаций в силу разных причин. Ася всегда старалась от любых конфликтов держаться подальше, потому что очень болезненно переживала направленную на нее чужую злобу. Она внутренне напрягалась от сознания того, что кто-то из-за что-то на нее внезапно рассердился. Возникало чувство душевного дискомфорта, сильно падала самооценка, вызывая на пустом месте чувство вины. Голова сама собой втягивалась в плечи. Ася становилась вялой, начинала смотреть заискивающе, виновата. Сама себе противно была в такие моменты. Но ей всегда почему-то казалось, что стоит разгневавшемуся на нее человеку увидеть, как она боится этого, как он тут же ее пожалеет и поймет, и успокоится, усмирив свое раздражение. Ася и возникающие в офисе ссоры, разборки стремилась уладить подобным же образом, виновато извиняясь от своего имени перед каждой враждующей стороной, пытаясь угодить и вашим, и нашим. И оттого еще больше страдала, потому что в конечном итоге переводила весь огонь битвы на себя и получала в свой адрес уже двойную порцию агрессии и раздражения. Потому что не любят тех, которые и вашим, и нашим. Таких с еще большим удовольствием обижают. И даже, бывает, объединяются для этого бывшие заклятые враги. Но в общем и целом все у нее шло относительно хорошо до поры до времени. А пора и время наступили совсем уж неожиданно. В лице явившейся в их офис менеджера по рекламе Наташеньки, приехавшей к ним из Питера меняться каким-то там опытом по составлению рекламных телевизионных роликов. Никто даже и предположить не мог, что Валерка вздумает в эту Наташеньку влюбиться без ума. Причем настолько сильно, что и жизнь свою благополучную решит поменять на корню, то бишь затеет развод с женой Катериной и уедет вместе с Наташенькой в Питер, дабы начать там все с самого нуля. И даже фирму там другую откроет с той целью, чтобы бывшая жена в новой его жизни никоим образом не высвечивалась. А Катерине, оставленной супруге, предложат шикарные отступные. Вот это уже готовое и успешно функционирующее рекламное свое детище со всеми потрохами, сотрудниками и активно действующими наработками. Катерина и согласилась. А что ей оставалось делать? В конце концов, для сегодняшнего хищного времени это прямо-таки настоящий мужицкий благородный поступок. Известие о розовой революции, свершившейся так стремительно, повергло всех сотрудников в шок. Катерину, бывшую жену шефа, толком и не знал никто. Видели, конечно, на корпоративных вечеринках, но скорее на наряды ее больше внимания обращали, чем на проявление характера. Да и зачем им было знать, каков он, ее характер? Кто ж думал, что так оно все обернется? И внешность у нее была непримечательная, прямая да сухая, как палка. Имени своему резкому соответствовало, в общем, потому и звали ее все не Екатериной, не Катей, а именно так, сухо и отрывисто, Катериной. А по сути, не столько даже и проявлений характера своей будущей руководительницы коллектив испугался. Тут дело было в другом. «Валер, ты представляешь, что она с нами сотворит вообще?» — испуганно приставала Ася к Валерке, первой узнав от него о готовящихся переменах. «Она же уничтожит тут нас всех одной левой!» «Да ну тебя, Аська, не нагнетай! С чего это ей вдруг вас уничтожать взбредет в голову? С кем она работать-то будет? Она же в рекламном деле вообще не бум-бум! Да она на первых порах наоборот, вам всем в рот смотреть будет!» «А потом?» «Что потом?» «Ну, когда она в наши рты насмотрится и в курс дела вникнет, тогда что? Ты думаешь, она нам простит, что мы все были свидетелями твоего скоропалительного романа, то бишь ее унижения? Ты, Валерка, женщин совсем не знаешь». «Ой, ну что ты так всегда и всего боишься, Аська? Раздуешь проблему из ничего и трясешься вся. Катерина совсем не глупая баба, между прочим. Да и выхода у меня другого нет, сама понимаешь. Если я ей свою фирму сейчас не отдам, она меня тоже в покое не оставит. А так, пусть работает, пусть всю свою нерастраченную энергию этой деятельности отдает. Так и унижение свое, как ты говоришь, легче переживет. Ага. Она его на нас и выместит, уязвленное самолюбие свое. Ладно, Аська, успокойся, не нагнетай. Да и дело уже сделано, назад не повернешь. Прими все как есть. Так уж сложилась ситуация, иных вариантов нет. А насчет Катерины не волнуйся. В общем и целом, она очень даже ничего. Вполне хорошая баба. Хорошая баба, как и предполагала Ася, действительно оказалась весьма далекой от подобного определения в свой адрес. И все дальнейшие события, увы, подтвердили грустные Асины прогнозы. Присмотревшись, примерившись и быстренько набравшись маломальского опыта, Катерина начала поочередно выщелкивать, как шашки с доски в детской игре, по одному сотруднику из особо ей не понравившихся. Тех самых, которые и были свидетелями-предателями. Мужиков в основном, с кем особо был близок раньше Валерка и кто вхож был в их дом. Многие и сами быстренько подыскали другую работу, оберегая себя от лишних стрессов. Кому ж охота быть выгнанным, уволенным? Если даже и причина имеется для этого в наличии, и банальная, и объективная, все равно не хочется. В общем, распался коллектив. В агентстве через 3 месяца после Валеркиного коварного предательства остались практически одни женщины. Ну, кроме 2 водителей, да дюжего охранника на входе, конечно. Да и тех вполне можно было заменить при желании. Тоска. Асе все время казалось, что и к ней Катерина с самого первого дня слишком уж подозрительно присматривается. И улыбается при этом как-то странно, не поймешь, то ли сердится, то ли дружить хочет. А недавно вдруг спросила, не знает ли она, какую обычно зарплату платят офис-менеджерам в других фирмах, из чего Ася сделала первый печальный вывод. Пора и ей, Асе, подыскивать себе другое место работы. Своими переживаниями и планами она даже поделилась с секретаршей Леночкой, на что 19-летняя Леночка вполне резонно заметила, что для поисков новой работы у Аси возраст совсем не тот. Скоро 40 стукнет. Старуха почти. И вообще, по Леночкиным словам, выходило, что в таком солидном возрасте уже и предлагать-то себя другим работодателям не вполне прилично. «А что же мне тогда делать?» Ошарашенно заморгала подкрашенными ресницами Ася. «Дома сидеть, что ли? У меня же 2 детей на руках». «Ну, я не знаю, Ася. Ну, придумайте тогда что-нибудь». Скорбно развела руками Леночка, хватаясь за трубку зазвонившего телефона. Скороговоркой, выпалив кому-то вежливо быстрый текст про отсутствие на месте руководительницы и совершенное свое неведение о времени ее появления в офисе, продолжила. «Тут, знаете, нужна фишка какая-то особая. Вот, например, можно пожаловаться, что вас муж бросил. А что? Вот Анна Ильинична из бухгалтерии, когда такое Катерине про себя рассказала, так они после этого чуть ли не подругами стали. А? Как вам идея?» «Нет, Леночка, плохая эта идея», – вздохнула горестно Ася. «Мы же с Валеркой, то бишь с Валерием Федоровичем, одноклассники бывшие. И он вполне ей мог ррассказать раньше, что муж мой погиб 3 года назад». «Так вы с бывшим шефом одноклассники? Вон оно что! Ну, тогда вам действительно хана, Асенька». На работу в это утро она все равно опоздала. И порядочно так, на 30 минут. Каждый из сотрудников уже успел, наверное, за эти 30 минут к вожделенной кофеварке в ее бистро сунуться. Приучила же на свою голову. Теперь уж и задержаться нельзя. Она не успела еще снять плащ, как к ней заглянула встревоженная Леночка и, округлив большие глаза, проговорила испуганно. «Ася, вас Катерина уже 3 раза спрашивала. Вы чего так опоздали? Случилось что-нибудь, да?» «Лен, а она злая сегодня или так себе?» «Ну да, не в духе. Я ей сказала, что вы в соседнюю лавку за свежими салатиками убежали. Так что врите правильно, ага? Спасибо, спасибо, Леночка. Я твоя должница. В следующий раз я тебя тоже прикрою. А будет ли он вообще в следующий раз-то? Промелькнула у нее в голове тоскливая мысль, пока она мчалась быстро испуганной мышью в кабинет начальницы. Робко постучав, Ася вошла и встала у порога с виновато-престыженным видом, как натворившая неприличных дел школьница. Чувство вины ощущалось так остро, так объемно, будто легло несусветной своей тяжестью на плечи и потянуло их вниз. Ася наклонила голову, закусив губы, задрожавшие от страха и напряжения. «Заходите, Ася, садитесь, у меня к вам вопрос. И не вопрос даже, а претензия». «Да, я слушаю», пытаясь изо всех сил унять трусливую внутреннюю дрожь, тихо проговорила Ася. «Вот ответьте мне, пожалуйста, у нас тут что, богадельня? Или приют для бедных голодных странников? Никто целыми днями не работает, все только в этом вашем буфете толкутся. Я что, обязана всех кормить? Это хоть в одном трудовом законе написано, что работодатель обязан кормить своих сотрудников. А? Я вас спрашиваю, Ася, чего вы молчите?» «Нет». «Что нет?» «Ну, нигде не написано. Но ведь у них и официального перерыва нет». «И что? Это значит, что они должны целый день напролет проводить над тарелкой с чашкой? Вам не кажется, что это все несколько странно? Превратили офис в столовую и рады? Мне кажется, пора прекращать это безобразие. А вы как думаете?» «Я? Я не знаю. То есть, все правильно, конечно. Это ваше право». Ася сбилась и замолчала. Сидела низко, склонив голову и боясь поднять глаза на строгую Катерину. «Как скажешь начальнице, что Ася вообще даже приблизительно об этом ничего не думает? Как просил ее Валерка в свое время, так и делала. Чтоб все довольны были, чтоб сыты, чтоб никто и никуда не убегал. И потом, я как-то не совсем понимаю ваши основные обязанности здесь, Ася. За чистотой следят уборщицы. Канцелярские принадлежности могут покупать себе сами сотрудники. А за их питанием следить? Так это вообще нонсенс какой-то. Здесь не детский сад с нянечками. Чем вот вы сейчас намерены заняться, например, в ближайшие полчаса?» «Ну, надо заказать бумагу для принтера и факса. Надо съездить к энергетикам сверить счета. У нас переплата идет. Потом там от арендодателя нашего письмо лежит. Он просит согласовать условия для продления договора, а потом...» «Ну ладно, хватит. Я поняла. Идите работайте. А насчет вашего буфета изложите мне предложение к концу дня. С учетом всех моих замечаний. Будем что-то решать. Выдумал же умник какую-то должность такую. Офис-менеджер. Господи!» Катерина презрительно дернула плечом и уткнулась в бумаге, вертя большим и указательным пальцем красивую тоненькую авторучку. Ася тихо поднялась со стула, обреченно побрела к дверям, стараясь не стучать каблуками, больше ступая на носки. Выйдя из кабинета начальницы, вдруг ощутила страшную усталость, похожую на равнодушное смирение перед гибелью. Опять стало до слез жаль себя. И она даже стоически донесла эти слезы до своего маленького кабинетика, забитого канцелярскими принадлежностями и разного размера коробками и коробочками со всякими необходимыми в хозяйстве вещами. А чуть всплакнув, тут же это дело и прекратила. Работы и в самом деле было много. Ее всегда хватает у тех, кто не кричит на каждом углу об авралах и недостатке времени, кто исполняет свои обязанности без показного рвения, незаметно для других, но постоянно, честно и добросовестно. Асе до конца дня и подумать больше некогда было о нависшей над ней угрозе потери работы и заработка. Тревожные мысли возникли вновь лишь в переполненном автобусе, в котором она возвращалась вечером домой. Вернувшиеся беспокойство и страх встали перед ней беспощадным вопросом. «А куда ты, матушка, и в самом деле устроишься в свои почти 40 лет? И где еще такую зарплату найдешь, которой баловал тебя Валерка на протяжении долгих 5 лет? И слава, слава Богу, что у тебя есть такие друзья, как Жаночка с Левушкой. Не бросают они тебя, бедолагу, на произвол судьбы. Вечером она позвонила Жаночке. Как-то само собой установилось у них это строгое правило. Каждый вечер Ася должна была ей звонить и рассказывать обо всем, что случилось за день, и спрашивать мнения, и совета, и слушать комментарии, и не спорить, не дай бог. Жаночка выслушала ее невеселый рассказ о происшедшем утреннем разговоре с начальницей, будто даже с удовольствием. Задавала вопросы, смаковала, уточняла детали, в общем, проявляла живейший интерес к событиям у Аси на работе. И хохотнула даже весело в трубку, обозвав Катерину Дунькой, которую пустили в Европу. Офис-менеджер ей в агентстве, видишь ли, лишним ртом показался. И на той же радостной ноте вдохновенно начала убеждать Асю в крайней безысходности ее положения. И голос подруги звучал при этом так бодро и жизнерадостно, будто речь шла о каком-то давно ожидаемом Асей удачном стечении обстоятельств, которое вот-вот должно произойти, принеся с собой надежное благополучие. И дело лишь за малым – терпеливо подождать, отбросив всякие сомнения. «Да ты даже и не думай, Аська, и не обманывай себя. Она обязательно тебе зарплату урежет, вот увидишь, 2 раза точно урежет. Уж она на тебе отыграется, это и загадывать заранее не надо. Так что будь готова. А как наиграется, так сразу и пинка хорошего под зад даст. И правильно сделает. А как ты хотела? Баба же руководить да командовать вами пришла, а не дружбу водить. Да и зачем ей с тобой дружить, подумай. Ты для нее не тот формат. А ты это в первую очередь должна для себя уяснить». «Жаночка, ну как же? Как же это зарплату урезать? Или хуже того, выгнать? Нет, это несправедливо». «У Валерки никогда по поводу моей работы замечаний не было». «А ничего, проглотишь и переморгаешься, куда ты денешься?» Вновь жизнерадостно констатировала Жанна, довольно хохотнув. «Так уж этот мир устроен, и ничего с этим не поделаешь. Кто-то на ком-то обязательно должен отыграться, так почему не на тебе?» «Слушай, Аськ, а с другими она так же себя ведет?» «Да еще хуже, говорят». «Лбами сталкивает?» – допытывалась подруга. «Как это?» «Ну как? Не знаешь, что ли? Это называется «разделяй и властвуй», когда людей специально друг против друга настраивают, и они грызутся между собой до потери человеческого облика. Таким коллективом и управлять гораздо легче, и позабавиться можно всегда. Вот Левчик, например, постоянно так со своими людьми поступает, а потом наблюдает». «Нет, Жан, такого я не замечала. Никого она лбами не сталкивает». «Ну и дура, значит. Или не научилась еще. Или во вкус не вошла. Вот я бы на ее месте обязательно какой-нибудь скандальчик между собойчик устроила. И поглядела бы со стороны. И определилась». В общем, ничего путного ей Жанна не посоветовала. Асю даже обида кольнула слегка, когда, попрощавшись с подругой, она положила трубку. Как в детстве, когда бежала к маме, чтобы она пожалела за содранную коленку, а мама вместо жалости и утешения подзатыльник отвешивала за испачканное платьице. И тут же почему-то вспомнился Асе ее утренний кошмар, навеянный Светкиными дурацкими фантазиями. Только странно как-то вспомнился. Потому что вместо Светки в Жанну начала превращаться уже сухопарая и бледнолицая Катерина. Начала раздаваться в теле, смуглеть лицом, чернеть волосами и весело прихохатывать Жаниным низким голосом. «Ничего, Ася, ничего, переморгаешься, куда ты денешься?» Ася сильно встряхнула головой, чтобы отогнать от себя разом и обиду, и наваждение это дурацкое, и даже ласково провела рукой по телефонной трубке, будто пытаясь загладить вину за свое буйное воображение. «Чего это она в самом деле? Ей ли на подругу обижаться? Да если б не Жанночка с Левушкой, она бы с детьми уже давно пропала. Сгинула бы из этой жизни к чертовой матери.